Здравия! Я Елена Андреева. Любите ли вы баню? Что значит пойти в баню, послать туда другого и, самое главное, выйти оттуда счастливым и исцеленным? На эти и многие другие вопросы я получила ответы, посетив фестиваль «Банный спас», который в очередной раз прошел в Подмосковье. Мне удалось познакомиться и пообщаться со многими интересными людьми, посетившими этот фестиваль, и мастерами банного дела. И вот участник банного спаса Александр Гончаров сейчас поделится с нами своими впечатлениями. Здравия, Александр! Добрый день, дорогие друзья! Я уже второй раз на таком подобном фестивале. В прошлом году, наверное, стоит провести параллели, потому что, чтобы получить, наверное, впечатление, какую-то объективность, приходится сравнивать первый, второй, третий и так далее. В прошлом году, во-первых, что меня впечатлило изначально, сама идея, то, что это проводится на свежем воздухе, на берегу озера, то, что плот здесь плавал прямо посреди реки и прямо на сверху была построена баня. То есть можно попариться, сразу прыгнуть, вылезти, снова попариться, тут же холодная вода, все под рукой. Второй момент – это, конечно, атмосфера, ну, теплоты, потому что съехались люди с удовольствием, те, которые просто это любят. И общение профессиональное позволяло найти общие основы, и парение, которое, ну, как бы соединяло все сообщество, позволяло сделать процедуры друг другу, собственно говоря. И желающих попарить порой всегда в таких компаниях превалируют над желающими попариться, вот это что удивительно, то есть меняются, наоборот, акценты. В-третьих, мне понравилась сама идея объединения банных методик с массажными, поскольку я в первую очередь преподаватель по массажу и по массажным технологиям разным, а во вторую только степень я люблю баню с детства и люблю сам работать в бане, и люблю, и когда меня тоже парят. Но вот эта идея соединения массажа, классического даже, скажем, манипуляции вне бани одновременно с банными процедурами внутри парной, соединение тепла рук и тепла веников горячих, она уникальна. Это бренд, который будет потенциально развиваться, ну, в ближайшие 10 лет как бомба. То есть можно изменить технологии построения самой конструкции. У нас еще одно интервью. Технологии парения. Можно изменить технологии работы самим веником и температурой. То есть там возможности, куда ни сунься, все время какие-то новые возможности из-за этого появляются. И я считаю, что, конечно, в этом отношении и организатор Василий Ряхов, и наши коллеги, насколько можно проводить рекламу, наши коллеги Сибирский кедр, поскольку они уже планируют создавать бани, где будет предбанник, где уже будет находиться кушетка, с которой можно подходить с любой стороны. То есть уже есть пространство, да, не отдельно, а единое пространство вот в этом отношении. Огромное им спасибо за приглашение, за организацию, за труды, которые это только с виду кажется, приехал, поставил и все. На самом деле это колоссальный труд подготовить место, подготовить средства, подготовить людей, подготовить техники, найти время. И надеюсь, что будет он развиваться с каждым годом все больше и больше. В этом году он уже, наверное, раза в 4 больше, чем в прошлом году. Раза в 4, наверное. Потому что мы в прошлом году стояли вот на краю палатки, мы были крайние вообще. А сейчас уже не то, что полукруг, уже круг замкнулся. Поэтому надеюсь, что и в следующем году традиция будет развиваться, расти, жива. И мы готовы поддерживать, помогать, как можем, в своих силах. Я смотрю, здесь собрались люди абсолютно с разных уголков нашей планеты, я даже могу сказать. Вот. Сейчас вот ты вышел из баньки «Сибирский кедр». Поделись впечатлениями. Ну, я еще до конца церемонию не прошел, но поскольку здесь работает Владос Якубаускас, а это очень известный представитель, ну, если так коротко говорить, это президент Федерации массажа, президент Федерации СПА и президент Федерации банного искусства в Литве. То есть он в одном лице представляет сразу три федерации. Вот он как раз здесь и занимается своим искусством. Поэтому надеюсь, что я еще дополучу и горячее парение, и холодное парение по Якубаускасу. Это парение хотят теперь запатентовать в Литве как отдельная технология. И термические воздействия в пруду, в общем, по полной программе. Вот. А мы только начали, на самом деле, поэтому как-то я готовлюсь. Ну, тогда легкого пара. Спасибо большое. Благодарю за беседу. Спасибо. Всего доброго. Спасибо. Спасибо и вам удачи, чтобы все получилось и здесь, и в дальнейшем. Фестиваль «Банный Спас» – международный фестиваль. Здесь собрались представители банного искусства, именитые мастера парения, массажа из России, Белоруссии, Украины, Прибалтики, дальнего и ближнего зарубежья. Я побеседовала с участником из Литвы Владосом Йокубаускасом. Я беседую с еще одним участником банного спаса, специалистом своего дела банного искусства. Приехал сюда из Литвы. Представьтесь, пожалуйста. Добрый день. Владос Йокубаускас. Приехал из Литвы. Литовская Пирты СПА Федерация. Очень рады. В Литве тоже очень процветает это банное творчество, банное искусство. Да, очень. У нас в Прибалтике они традиции старые остались, их как-то не уничтожили. И все у нас корни-то одинаковые, процедуры там, банные всякие обряды были, ну, одинаковые. Только у кого-то там позабыли, у кого-то это вырождалось, а у кого-то оставалось. Поэтому по крупице сейчас собираем. Что-то в России, что-то в Латвии, что-то в Литве, что-то в Финляндии. Вот и всех, потому что у всех было все одинаково. И очень было прекрасное, и такое таинство банное, оно очень интересное. И мы даже по франшизу продаем процедуры, который 13 века, старинные, с флагом военным, старинные обряды травяные, обряды солевые, там прогревы всякие. И по франшизе работаем и в Австрии, и Германии, и Чехии, и в Литве, и вот сейчас в России, в Сочи открыли очень интересные общие процедуры, потому что все знают баню как индивидуальную процедуру. А мы еще предлагаем всем общую процедуру для всей семьи, для детей, для взрослых, чтобы все небольшой температуры были и очень приятные были ощущения и такая живая история российская. Очень хорошо. У вас вот такая интересная палатка прямо на водичке, прямо на реке. Есть какие-то особенности? И баня на плаву, они... Можно любую там баню поставить. Тут баня-палатка, а можно даже и баню-бочку поставить, там и другие бани. Вот мы сейчас находимся в бане «Сибирский кедр» из Челябинска, который ребята привезли. То кедр, как знаете, он в Красной книге, его очень трудно найти. И у него вот в этой бане климат... Ну, изумительный такой, оздоравливая даже просто посидеть, даже без банщика. А когда еще специалист работает с вами, это двойнее, тройнее, приятнее и полезнее. Какими-то секретами банного искусства, что нужно делать в бане, можете поделиться? Ну, секретов никаких нету. Я всегда говорю, что баня – это не шаманство какое-то, а просто физика и химия. На этом построены все религии мира. Это все знали, что волнами можно человека выровнять разными молитвами, колоколами, чашами. Вот баня то же самое. Это вибрация, которая передается вот на межклеточную жидкость. И человек выравнивается, ему становится хорошо. А парение – это вибромассаж. Только массаж с инструментом, который еще больше помогает. Там присутствует четыре стихии. Это вода, огонь, воздух и земля, которая помогает вот это все сотворить. И присутствует терапия. Это звукотерапия, шуршание листьев и рождение пара. Это ароматерапия, всякие травы и веники. Это термотерапия, термическая обработка человека, которая очень влияет, и вибротерапия, которая помогает вот это выровнять. Поэтому все вместе – это сказка, это чудо. На фестиваль что привело? Я каждый год приезжаю на все фестивали, потому что вот все банщики, это, ну, одна семья. Они ко мне приезжают на фестиваль, я при Балтике делаю большой фестиваль, где собираю банщиков, массажистов, спа-мастеров. Мы все соединили в одно, потому что мы в одной среде работаем. Там в спа-центрах, и оздоровительных центрах, это одна семья. И не нужно разделять, где банщики, массажисты, где спа-мастера. Это общая семья, и мы друг к другу ездим в гости, помогаем, делимся своими навыками и обмениваемся опытом. Совершенно согласна, благодарю. Как не нужно разделять банное искусство, так и не нужно разделять никакие народы. Добра вам, благодарю вас за беседу. Всего доброго. Спасибо большое. Бани с травами, бани с массажем, бани-палатки, кедровые бочки, бани за стеклом, в котле с подогревом. Впечатление от увиденного открывает новый, неведомый доселе мир бани. То, что баня исцеляет, чувствуешь, когда тебя парят с песнями, заговорами, припоутками, изгоняя хворь, очищая тело вениками дубовыми, березовыми, полынными. Да после отправляют в озеро прохладное, наполнится силой природной воды. Банщик не просто мастер своего дела, но и целитель души и тела. Сергей Дебенок из Рязани. Я беседую сейчас с участником фестиваля «Банный спас» Сергеем Дебенок. Сергей Дебенок из Рязани. Сергей, ну поделитесь, пожалуйста, с нами своим видом искусства и то, как вы вообще сюда попали и как начали заниматься банным делом. Ну, банным делом я начал заниматься на самом деле очень давно. Много путешествую по стране, собирал всякие разные старинные рецепты русской бани, учился у дедков. Они не признанные мастера, но поучиться у них есть чему. Вот. Это просто вот те люди, которые в народе сохраняют эту банную традицию. Ну и много путешествуя по стране, вот, я научился кое-чему, после чего как-то совершенно случайно попал к Василию Ляхову, вот, который тоже дал мне приличную школу, приличную подготовку, которая позволила как бы объединить все то, что я ранее насобирал, более-менее единую систему и уже применять эту систему, вот, в парении, ну, не только в парении, но и в целительстве, которое с баней неразрывно связано. Баня дает очень хорошее представление вообще об устройстве человеческого тела. Ну и баня, насколько я понимаю, это в русской традиции, это не просто очищение тела, но это еще очищение сознания, вот, это очищение твоих, скажем так, тонких тел. Вот. Ну а в чем уникальность именно вот ваших методов парения? Уникальности в моих методах парения нет. Вот. Просто я парение еще немного объединяю с целительством и с убиранием помех из сознания человека. Вот. Ну, это мое мнение, что все болезни человека происходят от головы. На фестиваль приехали с какими задачами? На фестиваль приехала с задачей, главной задачей, это увидеться с друзьями, пообщаться, потому что действительно вот тут из Сибири ребят приехали, там из Москвы, из других стран, вот, которые объединяют на этом фестивале вот именно любовь к русской бане, любовь к парению, к правильному парению, вот, пообщаться, поучиться, Вот. Может быть, свой какой-то опыт передать. Благодарю. Добра. И всех благ. И вам добра, здоровья. Для воина баня – это и отдых, и лечебница. На фестиваль собрались представители воинского дела казачьего Спаса. Вот что рассказал Александр Руденко из Харькова. Как выразился мой хороший знакомый Сергей Демин, банный Спас – это часть казачьего Спаса. И вот я беседую с представителем казачьего Спаса с города Харькова, из нашей родной Украины. Здравия, Александр! Здравия! Здравия всем! Ну, что можно сказать, что, наверное, как сказали, из родной Украины, это одна страна. Я вот здесь приехал в гости на большой фестиваль банного Спаса, и я чувствую себя вот здесь среди родных и близких людей, среди единомышленников. И это очень здорово, что есть такие мероприятия, которые нас могут объединить, сплотить и почувствовать все-таки, что мы единое целое. Александр, а что хотите здесь показать? Что привезли с собой на этот фестиваль? Может быть, что-то взять, что-то показать, что-то чему-то обучить или научиться? Но прежде всего я приехал сюда учиться. Хочу научиться у своего побратима Сергея Демина искусству Спаса, той традиции, которой владеет он, чтобы расширить свои возможности. Я вот именно за этим приехал. Давно занимаетесь этим искусством? Можно сказать бы всю жизнь, но уже больше 20 лет. Это профессионально? Это связано как-то с профессией или жизнь привела просто к этому? Трудно сказать. Можно сказать, боги привели. Но на самом деле, когда-то занимался спортом. Со спортом получилось, что стали появляться проблемы со здоровьем. Увлекался всеми различными оздоровительными системами. Но тянуло все равно к боевой практике. И прошел весь путь от карате, самбо, дзюдо. Вот, до русского стиля, системы Кадочникова, потом пошел дальше. И вот так вот пришел к казачьему Спасу, ну, как можно сказать, в вершине того боевого искусства отечественного, которое сегодня есть у нас, того искусства характерников, которое включает в себя полный объем того наследия наших предков, которые вот сохранили до сих пор. Это касается абсолютно всех сторон жизни. Это и правильного образа жизни, это и правильного общения и жизни в социуме. Это и отношение к своему здоровью. Это правила счастливой жизни, можно сказать. Что хотите пожелать слушателям? Слушателям я хочу пожелать, чтобы они были счастливы, чтобы каждый сам стал хозяином своей жизни, своей судьбы, а не надеялся на то, что его кто-то сможет сделать счастливым. Благодарю, Александр, за теплые, добрые слова. Доброго здравия. И всех благ. Благодарю, всех благ всем. Палаточный лагерь фестиваля расположился в несколько рядов. Каждый день здесь проходили выступления творческих коллективов, мастер-классы. Наставник казачьего Спаса Сергей Демин приехал на фестиваль из Тюмени дополнить знания об очищении и целительстве тела знаниями о душе, боевом духе и физической подготовке. И вот я беседую с самим Сергеем Деминым, наставником казачьего Спаса, который сегодня также здесь среди всех участников на банном Спасе. Здравия, Сергей! Здравия, Лена! Я очень рад тебя видеть на этом фестивале. Взаимно! Скажи, пожалуйста, Сергей, вот что вообще ожидается? Какие вот ожидания, что могут, допустим, слушатели, которые не попали сюда на этот фестиваль, узнать, услышать, приехав на следующий год? Ты знаешь, Лена, я стараюсь не жить ожиданиями, а теми естественными событиями, которые несет нам жизнь. Но, конечно же, каждый из нас строит свою жизнь на определенный промежуток, заполняя ее различными планами, в отношении своего личного успеха и достижений. Но я хотел бы сказать о том, что мы сегодня с тобой встретились с Василием Ляховым, прародителем этого банного фестиваля, который говорит о том, что каждый год этот фестиваль принимает все новых и новых участников. И это говорит о том, что интерес не только к русской бане, а русская баня действительно является частью казачьего спаса, который через целебный или лечебный спас проводил человека той стежкой, дорожкой к своей собственной душе, к очищению тела и души. У нас, например, говорилось о том, что в бане тело с душой встречаются, друг друга влюбляются, обнимаются и в рай отправляются. Что имелось в виду? Мы считали, что когда тело приходит в баню и очищает себя, то душа всплывает через тело, она становится легкой и видимой, и прозрачной. И тогда можно разговаривать с душой, советоваться с душой и умудряться через опыт души. Она как бы открывалась, прорываясь через те толстые слои, наслоения наших сомнений в себе, наших страхов и прочего, что несет каждому человеку жизнь, и выводила его на совершенно новый уровень понимания того, каков он есть, какова жизнь, каков мир. Поэтому, возвращаясь к тому, о чем я начал говорить, я хочу сказать о том, что мне все-таки думается, что на следующий год банный фестиваль примет еще новое количество разнообразных бань, а мы с тобой здесь видим самые различные формы этих бань, и открытые, и бани на воде, и бани в бочке, и бани в тазике. Пусть к этому количеству того, что мы увидели, прибавляется еще в 10 раз больше того, и это будет говорить только о том, что мы, как русский народ, действительно уходим в глубину изучения, исследований своих традиций и становимся не только, скажем так, людьми, которые что-то узнают, но и становятся активными и действенными участниками этого процесса. Сергей, а сам как наставник казачьего спаса, что привез на фестиваль? На фестивале я заявился семинаром по бойцовому спасу, который завтра состоится, а в рамках фестиваля я, как правило, предлагаю еще мастер-классы и душевные беседы о спасе. Они могут носить совершенно различный характер, как мастер-классы могут носить различный характер, так и душевные беседы. Все зависит от того душевного настроя и того сердечного посыла, который возникает, когда мы собираемся вместе и начинаем наш душевный разговор. Благодарю за беседу, добра, благополучия, ну и, конечно же, успехов в твоем деле. Благодарю, Лена. Я также желаю благости и радости всем слушателям нашего радио. И мне кажется, что если они будут не только слушать это радио, но и сотворять добрые дела, послушав его, это будет действительной оценкой или, точнее говоря, действительным вкладом каждого человека как в собственную свою жизнь, так и в жизнь своего рода и народа. Еще раз благодарю. Всего доброго. Своими изделиями радовали и удивляли участников торговые ряды. Здесь можно было вкусно покушать, попробовать вкусного бездрожжевого хлеба, приобрести глиняную посуду, игрушки из дерева, веники банные, натуральные мочалки, косметические изделия из трав, насладиться поющими чашами, полюбоваться и приобрести одежду из натуральных тканей. Меня привлекла палатка с удивительными картинами и поделками ручной работы, которую изготовили дети со своими мамами. Вот что об этом рассказала Елена Стец. На банный спас собрались творческие мастерские. И вот с представителем творческой мастерской, прекрасных изделий, которые здесь продаются, выставляются, я сейчас беседую. Здравия, Елена. Представьтесь, пожалуйста, расскажите о себе. Здравствуйте, меня зовут Стец Елена. Я представляю общественную организацию помощи семьям, имеющим детей-инвалидов. У нас специфическая деятельность, и, в общем-то, мы работаем с детишками с особенностями. И мамы этих детишек, они очень творческие женщины. И мы представляем продукцию, изготовленную своими руками на этом фестивале. Мы очень рады, что нас пригласили сюда в качестве гостей. Это первый для нас опыт, такой большой фестиваль. Вот. И мы хотели бы, чтобы на нас обратили внимание. Ну, расскажите, что у вас здесь, какие изделия имеются? У нас представлены картины, вышивка лентами. Изделия ручной работы, мячики, сувениры, мыло ручное. Что еще у нас? Игрушки, поделки. Все это мы делаем вместе с детьми, своими руками. Делают мамы, вкладывают свое сердце. Ну, благое дело делаете. Расскажите слушателям, где можно о вас узнать, какую помощь можно оказать вам. Можно, у нас есть страница в интернете, это группы ВКонтакте, группы в Одноклассниках, называется «Спеши творить добро». Мы приглашаем всех, там есть все контакты, все реквизиты, есть дети, которым мы помогаем, которым мы оказываем помощь. Это дети с различными заболеваниями, ДЦП, аутисты, синдром Дауна. То есть мы как бы стараемся объединять родителей для того, чтобы вместе помочь детям. Ну и, наверное, соответственно, банька тоже помогает очень хорошо детям. Отсюда такое гармоничное сотрудничество. Да, однозначно, потому что банька – это всегда, как говорится, лучшее средство от всех болезней. Да. Благодарю вас, Елена. Добра вам, всех благ. Да, спасибо. Выдержать температурные нагрузки бани обычно удается хорошо подготовленным мужчинам. Я познакомилась с представительницей прекрасной половины человечества, женщиной-банщицей. Стройная, нежная, она знает, что такое парить с любовью. Знакомьтесь, Ирина. Друзья, на этом фестивале собралось очень много банщиков, я бы сказала так, представители банного искусства, но мне посчастливилось познакомиться с прекрасной банщицей. Здравия! Здравия всем! Меня зовут Ирина, я из города Омска. К бане я пришла через массаж, потому что очень хорошая помощь идет в работе с телом именно через баню. И когда я познакомилась с Ляховым Василием Сергеевичем, для меня было вообще чудо. Это были воспоминания из детства, то, как баня воздействует на тело человека. Здесь действительно очищается не только тело, здесь очищается душа. И у меня очень такое, наверное, стойкое убеждение или, как сказать, мое личное такое мнение, что Россия восстанет через баню, где идет очищение, где идет перезагрузка, как сейчас говорят, где идет полностью снятие той информации негативной, которой сейчас очень много. И сейчас мы хотим именно привести культуру бани, привить ее для того, чтобы ходили также семьями, чтобы парились и детки малые, и старцы, и супруги, чтобы это было тоже объединение такое семейное, да, чтобы люди знали, что есть такое место, где можно поправить здоровье, где можно поправить свою нервную систему, где можно очиститься от всего, где можно просто-напросто отдохнуть душой и телом. После бани действительно это перерождение, это действительно силы. Если кто-то слаб, набирается сил, если кто-то сильно нервничает, он успокаивается. И каждый человек в бане находит именно то, что ему нужно. Ну, а задача пармастера – это человек, который управляет паром, который дает очень много разных вкусных штучек для того человека, который лежит на полочке. Это интуиция, это близость, это интимный, так скажем, момент, когда идет парение. Это слияние вот этих двух энергий. И человек, который работает, он всегда должен быть в здравом теле, со здравым духом, с хорошим настроением, должен любить всех людей. И это действительно уникальные люди. Мне посчастливилось с ними встретиться, мне посчастливилось с ними быть в одних рядах. И я думаю, что мы поднимем Россию именно через баню. Это все будет через вот такое общение, через славянские культуры. Спасибо большое. Благодарю. А есть ли различия между банщиком, мастером мужчиной и женщиной? Вот я, насколько знаю, когда приходишь на массаж, обычно женщины стараются попасть к мужчине. Ну, это вообще нормально, да, что происходит какой-то обмен энергиями, да, гармонизация мужских и женских энергий, а в банном искусстве это тоже так? Вы знаете, я даже не могу сказать ни по массажу, ни по бане. Почему? Потому что немножко у меня другое понимание. Энергия есть хорошая, есть плохая. И все. Мужская или женская энергия, она важна при общении двух, так скажем, да, разнополых существ, как говорят, да? Ну, в паре, да, проще говоря. Да, это личностные отношения. Когда человек работает, когда он мастер своего дела, неважно кто. Я попала в школу, когда к Василию Ляхову, мне посчастливилось полежать на полочке, меня парила Екатерина Смирнова, вот вы тоже с ней пообщайтесь, это очень уникальный человечек, и Василий. И я практически не ощущала, когда они менялись при парении. То есть здесь нет этого, это вот мое личное мнение. Если человек дарит добро, тепло и любовь в этот момент, неважно, мужчина он или женщина. Благодарю. И вам добра. И вам добра, счастья, здравия. О том, как пришла идея рождения этого фестиваля, что дает фестиваль «Банный спас» участникам, о традициях банного искусства с нами поделился создатель школы банного мастерства Василий Ляхов. Друзья, я познакомилась с основателем школы банного мастерства и организатором фестиваля «Банный спас» Василием Ляховым. Здравия, Василий! Здравия всем! С добрым днем, с добрым утром, с добрым вечером. Ну, в зависимости от того, когда вы нас слушаете. Василий, как долго живет «Банный спас» и как пришла идея создания такого фестиваля? Ну, сам «Банный спас» – это мероприятие, которое живет давно, но названо так, 2 года тому назад. Хотя идея возникла в 2008 году собирать людей, банных, и не только банных людей, а людей, которые занимаются телесными какими-то практиками, людей, которые проповедуют здоровый образ жизни и занимаются какими-то интересными делами, каким-то творчеством. Собирать их на одной площадке и делиться знаниями. Таким образом появился проект «Банный остров». И мы практически ежемесячно, порой даже несколько мероприятий в месяц делали и на ВВЦ, заходя на разные площадки, такие как «Дача сад-огород», «Здоровье города», «Ландшафтный дизайн» и «Малая механизация». То есть разные, совершенно, казалось бы, по тематике не относящиеся к бане мероприятия, но ведь каждый человек имеет где-то в деревне домик какой-то или дачку какую-то. И ему хочется после трудового дня погреть косточки в собственной бане. И мы шли туда и рассказывали, как правильно истопить баньку, как правильно подготовить этот микроклимат в бане, как правильно попарить друг дружку, как правильно попарить своих деток. Вот это мы рассказывали, показывали, объясняли. И столкнулись с тем на самом старте, что баня – дело достаточно интимное, потому что мы же там раздеваемся, и поэтому как-то сложно туда ввести. Плюс пар, который поддается на каменку, для одного эта история нравится, а другому это уже жестко, да? Мы все разной степени принятия тепла. И пришла идея сделать прозрачную баню для показательных вот этих выступлений, для того, чтобы привлечь человека. Мы стали делать бани с прозрачной стенкой. И когда мы становимся на мероприятии, и начинается действие за стеклом, человек стоит на свежем воздухе, видит весь процесс, и его не трогает пар, и он здраво мыслит, он осмысливает то, что происходит там внутри, а мы еще озвучиваем, подсказываем, мы это делаем так, потому что, мы это делаем так, потому что. И вот из этих мероприятий, которые проходили как однодневки, как мероприятия маленькие, крошечные, пришло состояние понимания того, что состояние и понимание того, что оно маленькое, это мероприятие, и оно очень короткое. И нужен фестиваль, который собирает людей, собирает большое количество людей. И вот первый фестиваль был общий на Селигере, большой, по тем меркам. А сейчас он кажется таким крошечным, маленьким. А потом мы делали фестиваль в Павловом Посаде уже с командой Сан Саныча Трушникова. Это команда АБТ. И ребята называют свой клуб офф-роад, преодоление грязи. То есть они на своих машинах преодолевают грязь, а мы преодолеваем грязь телесную, и это сочетается. И вот мы пришли в этот фестиваль АБТ, там, где ребята организуют разного вида покатушки на разных машинах. И показали для них, что есть между заездами и музыка, и баня, и массаж, и музей головоломок, и какие-то интересные творческие такие площадки, где кто-то режет по дереву, кто-то гончаркой занимается, кто-то кует на наковальне, кто-то там обучает какому-то ремеслу, детишек там бисероплетению, там, а кого-то более серьезному, а кто-то проводит тренинги там по суставным гимнастикам, по каким-то поздравительным практикам. И вот это все превратилось в такой интересный проект. Но банных островов стало очень много, и банный остров привлекает своей вот этой схемой проведения и философией. Но многое, что происходит там, меня не устраивает, потому что, когда мы проповедуем здоровый образ жизни и проповедуем это за столом, нас не всегда устраивает то, что происходит на фестивале здорового образа жизни. Вот. И пришло понимание того, что мы ведь делаем фестиваль практически в одно и то же время. Вот этот большой фестиваль, он происходит ближайшие выходные дни к 7 и 6 июля. Потому что у Сан Саныча Трушникова, нашего соорганизатора, у него день рождения 7 числа, а 6 числа на нашем фестивале 4 года тому назад родилась девочка в бане. И Мирославушка наш такой талисманчик банный, и поэтому мы не можем этот день не праздновать, и всегда наш фестиваль проходит вот в этих числах. А ведь здесь и день Петра и Февронии, да? А здесь день Иоанна Баптиста, Иоанна Купельника, Иоанна Крестителя, Ивана Купалы. Ну, ведь один персонаж по-разному называется, да? А о чем это говорит? О том, что все народы знали и понимали, что в это время вода уже теплая. Уже какое бы лето холодное ни было, вода уже теплая. И мы вот видим сегодня, что люди купаются, несмотря на то, что на улице холодно, а вода теплая. И действительно, это здорово. Созрела вода для купания. Мы видим, что цветет и тысячелистник, и чабрец, и шалфей, и донник, и таволга, и пижма уже подошла, и ромашка вовсю цветет. донник, все травы сейчас раскрываются, ведь полнолуние. Они налиты соками, они наполнены энергией, поэтому сейчас сбор трав. Лист после Троицы созрел и у дуба, и у березы, и надо заготавливать веники, банны. Но это же та ситуация, когда надо устраивать банный праздник и рассказывать обо всем этом, и показывать все это. И именно поэтому пришла мысль назвать этот праздник «Банный Спас». Потому что медовый спас, он, конечно, имеет свою теологическую подоплеку, но по сути, это время, когда в улье созрел мед, и пчеловод без вреда для пчелы может взять свою долю. Яблоневый спас – это время, когда яблоко созрело, и Господь благословляет кушать это яблоко и ребенка маленького, и человека любого без вреда для собственного здоровья. Потому что это сейчас у нас сортовые яблоки, которые созревают там чуть ли не в мае месяце. А ведь давайте шагнем на 30 лет назад хотя бы, и уже мы видим, что селекционные дела только-только-только-только становились. А 60 лет тому назад была дичка. Яблоко было жутко кислым и непригодным к пище. Поэтому вот к всему свое время. Соответственно, наш праздник, он как раз вовремя. Поэтому мы его назвали «Банный Спас». И мы его хотим делать именно праздником, когда люди встречаются, радуются, делятся друг с другом своим творчеством, своей радостью. И это привлекает на этот праздник разных людей. А ведь нам, тем, кто занимается банным делом, нам же интересно, чтобы наше дело развивалось, чтобы оно уходило в люди, чтобы оно приносило пользу в каждой семье. Мы рассказываем, показываем, объясняем, как правильно стоять, как правильно двигаться в бане, как правильно дышать, как правильно собрать веничек, как правильно пользоваться этим веником, как его в руках держать правильно, как правильно поддавать на камушки, потому что от этого зависит, насколько ты сохраняешь свои силы. И когда все это делается правильно, то поэтому люди, приходящие к нам на наш праздник, они видят в одной бане, в другой бане, в третьей, в четвертой, так как они прозрачные бани, они видят, как один мастер выполняет, другой, третий. Во-первых, они находят свой стиль, то, что им больше нравится. Во-вторых, приходит понимание, что, оказывается, если правильно выстроить процедуру, то милая может своего милого погреть в бане. Оказывается, не обязательно его погреть за один раз, а можно сделать несколько заходов, и ему будет здорово, и ей будет нетрудно. А он будет накапливать тепло, и в итоге он пропарится, как ему надо, глубоко, хорошо и качественно. И она сможет это сделать. И, соответственно, он может попарить всю свою семью, своих деток, свою милую. И они научаются этому. Они берут для себя какие-то основы, а уходя с этими основами домой, они попадают в ситуацию творчества. Они начинают тестировать травы разные. Кому-то больше нравится полынь, кому-то больше нравится чебрец, а кому-то нравятся больше сладкие ароматы, донник там или таволга. Каждый начинает находить то, что ему нравится в его домашней бане. И его баня становится для него любимым местом. И для него, и для его семьи, для его близких. И именно этого мы хотим достичь. Чтобы то что нам завещали и передали наши предки, то есть традицию банную, правильного парения в бане, чтобы это вернулось в люди. Мы ведь ушли в технократические игры и забыли о том, что человек живет и живет через ощущения, через чувства, а мы стали жить умом. И я вот задаю вопрос, если моему отцу в этом году исполнилось бы 101 год. Мой дед разве знал слово термометр? А прадед тем более не знал. А как же они в бане-то парились? А жили в Сибири. Как они парились в бане? Они парились по ощущениям. А сейчас человек заходит и смотрит на термометр. Если термометр, не дай бог, не показывает нужную ему цифру, он продолжает топить печь, хотя организм кричит, что все, достаточно. Жена заходит и говорит, ты с ума сошел. А он говорит, нет, я вот там где-то читал, надо там 110-120. И не задумывается, что живем мы в природе, что физиология вся наша выстроена под жизнь на этом шарике, на земном. А температура 60 и выше встречается только в пожарах, только в жерле вулкана, только в пустыне, только когда горит лес, горит дом. И мы, попав в эту жуткую ситуацию, стараемся поскорее оттуда уйти. И наш организм ощущает перегрузки определенные, да? А в баню идем ради профилактики. Баня, самое главное, что делает, она снимает напряжение и физические, и психосоматические, так скажем, и физические, и психические напряжения. Баня, она дает возможность через воздействие на тело, через правильное воздействие на тело, снять напряжение с мышц, со связок, соответственно, с суставов. Баня помогает через правильное потоотделение вывести ненужные вещества из организма. Ту же молочную кислоту, если человек там физически сильно работает, у него забиваются мышцы, напрягается. И баня помогает снять напряжение нашего ума. Мы все время в заботах, хлопотах, мы о чем-то думаем. А на банном полочке, когда по телу уходит веничек, когда меняется, в зависимости от амплитуды, воздействие тепловое, то теплее, то мягче, мы рисуем такой рисунок тепловой на теле, и тысячные касания листиков создают такую нагрузку для ума. Он же пытается отследить все, он же пытается все контролировать, и не в состоянии. И в силу того, что мы работаем и с правой половиной тела, и с левой, и с руками, и с ногами, и со спиной, и это достаточно в быстром темпе, правое и левое полушарие, они не могут так быстро перестраиваться. И мозг просто отключается. Человек впадает в ту самую нирвану, когда он лежит. Он чувствует пульсацию всего своего тела. Он чувствует, где веники гуляют. Но он не анализирует. Он не думает. Он просто отключает все свои мысли и находится в восторге от того, что он здесь и сейчас, на этом полочке, чувствует ароматы трав, которые ему под лицо положили, чувствует свежий веник, которым укрыли ему голову, ему дышится хорошо, чувствует на теле, как играют, как двигаются веники по телу, и как тело отзывается на это, и хочется больше там ступням ног, хочется больше поясницы, хочется там загривку побольше. В это время можно поддать побольше и сделать поярче. Но если мы греем грудь своей милой, так нельзя ее греть сильно. И не надо здесь лишнего поддавать. То есть живот греем, мы тоже его не перегреваем. Мы его мягко нагреваем мягкими компрессами, создаем тепловые такие вот прогревы. И это дает возможность нашему пищеварительному всему, всей нашей пищеварительной системе, дает возможность работать лучше. Поэтому баня, она направлена на профилактику. Если человек там где-то остыл, бегом в баню. Мудрость народная, она же вот в пословицах, в поговорках пришла к нам. И надо пользоваться. Что говорит о здоровье наш народ? Содержи голову в холоде, ноги в тепле, брюхо в полуголоде. Это главный постулат, который к бане относится в первую очередь. Пришел в баню, лег на полочек, на лицо положил себе прохладный веник, а ножки на стеночку поднял. И тогда у тебя ноги греются, а голова дышит прохладой этого веника, еще и его ароматом. И здорово, вкусно полежать. И когда ты поддал парку, ножки твои в первую очередь согреваются. И возьмешь ты веничек и погрей себе эти ножки в первую очередь. Нет, мы упорно сидим, голову перегреваем, а ноги у нас внизу, а там колоссальное количество нервных окончаний. Я не буду цифры называть. Хотя медики давно все выяснили, посчитали. И ноги говорят, нам холодно, а голова-то перегрелась, и он выходит из бани. И нет ощущения правильного прогрева. Он идет второй, третий, а потом у него головная боль, потом у него неприятные ощущения после бани. Да потому что не думаем, что делаем. А если человек приходит домой, и много таких людей, которые интуитивно это понимают, они приходят, ложатся на полок, ножки поднимают вверх на стеночку, лежат, поддают, ножки выгревают в первую очередь, а потом уже мы греем все остальное. И каждый раз мы по-разному ощущаем баню. Один раз ты приходишь, и столько надо пара, и им покрепче хочется, а другой раз приходишь, и хочется, ну, мягко, ласково. Поэтому надо понимать, что баня – это не статическое какое-то строение. Баня – это процесс внутри. Это создание микроклимата, это создание какой-то ароматной истории, вкусной, может быть, каждый раз разной. Это веники разные. И зимой, конечно, самые лучшие веники – это дуб и береза, потому что они самые устойчивые к восстановлению после высыхания, и у них хорошо держится лист. И, конечно, польза веников от того, что у дуба дубильные вещества выделяются, у березы деготь выделяется, это для нашей кожи очень важно, очень полезно. Но летом ведь и рябинушку можно нарезать, ее перистые листики просто девчонок приводят в восторг, потому что очень приятно. Можно черемуху нарезать и через нее дышать, потому что она без цвета дает великолепный аромат. От ее листьев исходит такой аромат в бане. Это очень здорово, очень вкусно. Можно нарезать липу и клен. Можно нарезать вяз, у него очень шершавый лист, еще более шершавый, чем у березы. И растирочки сделать им, это просто чудо. Нарежьте вы на даче где-то там в природу попали крапивы в фазе роста там 25-30 сантиметров, нарежьте, высушите, это вам на зиму лучшая мочалка, замочите ее в кипяточек и настой этот потом этой же мочалкой, черпая этот настой на тело, растирайте, протирайте, это будет великолепный скраб, это будет великолепное воздействие на кожу. А крапива – это целительная травушка для нас. И это и есть творчество, это и есть понимание, это и есть эксперимент. Что-то понравилось больше, что-то понравилось меньше. И вы через время выстроите свою отдельную историю. И мы этому учим. Мы не учим чему-то, что вот надо зазубрить, и только так, и не иначе. К бане это никакого отношения не имеет. Конечно, есть определенный алгоритм, который надо соблюдать. И надо сначала погреть ноги, потому что ноги дадут в головушку информацию, что будет. Будет тепло, горячо, жарко. Организм приготовится принять это тепло, горячо, жарко. И тогда мы примем. Поэтому творчество в бане, оно необходимо, но нужна основа. Это вот как учимся ездить на велосипеде. Пока мы не усвоили простые уроки, такие как, ведь нужно крутить педали и держать равновесие. Потому что если держать равновесие и не крутить педали, все равно упадешь. Если крутить педали, но не держать равновесие, тем более упадешь. Это первое, что надо усвоить. Но как только научился крутить педали и держать равновесие, надо ведь научиться рулить. Иначе здравствуй, забор соседа. То есть надо получить еще один навык, надо научиться рулить. Научился крутить педали, научился держать равновесие, научился рулить, а тормозить не научился, все равно где-то попадешь. Неожиданно кто-то там выскочил, да? Соответственно, когда человек усвоил все эти моменты, что происходит потом? Он потом начинает ездить на этом велосипеде, оказывается, рулить руками не обязательно. Оказывается, можно корпусом поворачивать, и велосипед будет слушать тебя и будет ехать. Оказывается, можно пролезть на ходу под рамку, а можно на багажник ногами встать, а можно ноги на руль сложить, а можно на переднем колесе прыгать и на заднем, а можно, оказывается, с гор на велосипеде кататься. То есть дошли до того, что кувыркаются на велосипеде в воздухе, как угодно. Но если ты не усвоил начальных азов, ничего у тебя не получится. Ты не сможешь уйти в творчество, потому что нету основы. Поэтому школа банного мастерства, она дает основу. И через вот эти фестивали, через мастер-классы, показы на фестивалях, мы как раз и пропагандируем правильное отношение к бане. А соответственно, попутно здоровый образ жизни. И человек, который выучил алгоритм и понял, что, зачем, в какой последовательности в бане правильно парить, и когда он уже не думает о том, куда веники идут в следующее мгновение, автоматически работает, у него мозг высвобождается для творчества. И тогда он начинает глубже чувствовать человека, который лежит. И тогда он начинает видеть, как реагирует тело. Где оно напрягается, где оно отпускает. Где... Вот мы греем какую-то часть тела, например, ножки греем. А они тянутся кверху, просят еще, надо добавить. Или мы греем их, а они раз начинают опускаться вниз. Значит, избыточное тепло. Значит, не уходит от тепла. Мы начинаем считывать нюансы. Мы начинаем правильно реагировать на них. И тогда мы еще больше удовольствия доставляем тому, кто лежит на полочке. И вместе с этим удовольствием мы доставляем здоровье. Ведь баня – это практически единственное несуррогатное наслаждение, которое не требует каких-то... там, алкалоидов там, или еще чего-то, там, каких-то воздействий на организм. И вот это наслаждение, оно настолько чистое, оно еще и здоровье приносит. И поэтому Агапит Печерский в Киево-Печерской лавре врачевал через баню, через воду. Это же все связано. Это же все непросто. Поэтому наши предки... И использовали баню каждую неделю. Каждую неделю они не только смывали с себя грязь, которую они за неделю накопили, они еще снимали напряжение с себя, напряжение физические, напряжение эмоциональные. Они их убирали через баню. И у нас, вспомните поговорочку такую, присказочку. Когда человек становится навязчивым, когда человек ведет себя неправильно, ему, чтобы его не обидеть, а мягко поправить, люди что говорили? Иди ты в баню, потому что после бани он придет вразумленный, он придет с улыбкой, у него отлетают какие-то вот мелочи, которые ему мешают, они уходят, и он выходит из бани, он более цельный. И та проблема, которая не давала ему покоя, вдруг представляется просто задачей, которую можно решить. Потому что все ненужное отвалилось, все эти беспокойства ушли, баня смыла, и осталось четкое понимание, что делать. Очень часто так происходит. Приходят люди, попарились, а потом они мне звонят и говорят: вы знаете, у нас вот не решалось, а вот после бани решилось. И это не потому, что я попарил. Это потому, что они правильную процедуру получили, они из своей головушки убрали лишние мысли, сконцентрировались на той задаче, которую им надо было решить, и она решилась. И это тоже баня. Не только хорошо прогреть тело, а еще убрать напряжение лишнее. Вот для чего она нужна. И она нужна от новорожденного до ветхого старца, включая беременную, всем. Но надо понимать, что вы делаете. Ни в коем случае не идти беременной в эти 100 градусов. Потому что слизистая глаз травмируется, потому что носоглотка травмируется, потому что кожа пересыхает, потому что для организма стресс. Он попал в пожар или там в жерло вулкана, или лава рядом течет. И это совершенно не нужно. Но чтобы это понять и принять, надо получить ощущения свои собственные. Мы ведь не доверяем чужим ощущениям. И когда кто-то что-то кушает и говорит: ах, как вкусно, мы смотрим на это с недоверием. И пока мы сами не попробуем, пока нам самим это не понравится, мы не скажем: да, это вкусно. Поэтому и баня – это ощущение. Когда я говорю о бане, тот человек, который никогда в бане не был, а такие есть, и для него пар – это из носика чайника или изо рта на морозе, то как я ему могу объяснить ощущение, которое происходит на моем теле, когда оно находится в пару? Никаких шансов. Если человеку я рассказываю про баню, и человек любит баню и парится, он мне поддакивает, он говорит: да, баня – это классно, это вообще обалденно. Но это его ощущения, и они, может быть, совершенно не такие, как у меня в моей бане. А если человек имел неприятный опыт, опыт, который он не принял в детстве, его завели в баню, заставили залезть на полок, взяли веники, еще отдубасили этими вениками, непомерно поддавая, потому что часто взрослый поддает на камни так, как считает нужным, а не столько, сколько нужно тому, кто лежит на полочке. Вот ошибка. Я вот люблю баню, я люблю пожарче, вот я и тебе дам. И жена сбежала и не хочет с ним в баню ходить, потому что он попарил ее не так, как ей хочется, а так, как ему нравится, насаждая свое. Вот если бы он ее научил правильно дышать, правильно стоять, правильно поддавать, лег на полочек и просил ее поддавать для себя и парить себя так, как ему надо, это другое дело. И она может в 1, 2, 3, 4 захода его погреть, смотря в каком он состоянии. А вот ее он должен парить, ее слушать, как ей хочется. Ребеночка надо слушать, как ему хочется. Смотреть, как он реагирует. Сначала создать ему игру в бане. Просто шуршалочки веничками. А потом дальше больше, больше, больше. И ребенок будет принимать баню, радоваться бане, стремиться в баню. И тогда вы все вместе будете туда ходить и получать вот это наслаждение и плюс здоровье. Вот к чему вся эта история с фестивалем. Чтобы люди приехали на фестиваль, подошли к бане, посмотрели, задали вопросы, захотели и пошли за какую-то разумную плату, пошли на полочек и получили эти ощущения. Сначала они зрительно посмотрели, выслушали эмоции того, кто вышел, и им захотелось туда, захотелось проверить. И когда они проверили и на теле ощутили, действительно это так, они вот тогда они максимально принимают это, в их жизнь приходит новая баня с новым творчеством. А слова не дают ощущений. Я сейчас начну рассказывать аромат цветка, которого вы не видели, и ничегошеньки вы не поймете, потому что невозможно его словами передать. Так же и состояние в бане, ощущение в бане словами передать невозможно. Их недостаточно. Это надо прийти и ощутить. И счастье, мое счастье в том, что я, положив много лет на продвижение банного мастерства, банного искусства, банного целительства, я, оглядываясь назад, вижу, насколько изменилась ситуация. Сейчас практически в каждом городе нашей страны есть ребята, которые уже не просто сами парят клиентов, а которые уже начинают преподавать эту премудрость тем, кто хочет ее получить. Ведь одному не попарить всю страну, а одному не обучить всю страну, просто здоровья не хватит. И то, что мы можем обратиться в каждый в своем городе к мастеру, к профессионалу и получить от него знания, это же очень важно. И когда мы приходим к профессионалу в баню, когда мы приходим к человеку, который глубоко в этой теме, мы ведь платим ему денежку не только за удовольствие, которое мы там получили, мы платим ему денежку за науку, которую он нам преподает, потому что любое парение в бане у профессионала – это мастер-класс. Мы выносим оттуда знания и умения, которые сможем применить для себя, у себя в бане, у себя дома. И это главное, что мы хотим донести. И я никогда не говорю ни одному своему клиенту, ни разу не сказал, сколько раз ему ко мне надо прийти в баню. Он сам это решает. Он может прийти один раз и, получив сумму знаний определенную, которая ему достаточно, он потом всю жизнь будет у себя дома париться, и ему больше ничего не надо. Он получил главные навыки. А кто-то придет через время, потому что у него появились вопросы, и он хочет получить ответы на эти вопросы. Он придет, задаст эти вопросы, попарится еще раз, уйдет и больше не вернется. А кто-то возвращается ко мне в течение 10 лет, 12 лет. Возвращается за знаниями. Но он уже и сам несет эти знания другим. Вот и вся история. Василий, в современной жизни баня часто связана с какими-то напитками. Скажи, вообще нужны, важны ли какие-то напитки в бане, после бани? Ну, мы должны понимать, что мы с вами состоим, медики там говорят нам, что на 80% состоим из воды, головной мозг на 90%, даже больше, чем на 90%, состоит из воды. Мы жидкость, мы такой вот очень удачно устроившийся кисель, который научился на косточках висеть и двигаться. Я так шучу. То есть мы из жидкости, а когда мы приходим в баню, тепло, которое влияет на нас, оно вызывает что? В первую очередь вызывает потение, потоотделение. Соответственно, потовые железки начинают выводить из организма ненужные вещества, которые образуются в процессе расщепления того, что мы едим и пьем. И вывести их можно только при помощи воды. Основное в составе пота – это вода. То есть мы теряем большое количество воды. Те, кто любит баню, ходит в баню, знают, что в бане можно за 2-3 часа потерять достаточно много. Порой там и 2, и 3 килограмма можно потерять. Но если мы теряем такое количество воды, в первую очередь, что у нас становится густым в организме? Кровь. А раз кровь становится густой, значит процессы идут более напряженно, более замедленно. Если вы точно знаете, что вам от какой-то хвори поможет именно такая ситуация, когда надо подсушиться и надо вот ограничить себя во влаге очень сильно, то тогда, пожалуйста, можете с этим экспериментировать. Но чаще всего я рекомендую пить в бане и пить много, пополняя потери. И пить правильную водичку, чистую водичку, желательно структурированную водичку. Если говорить о питье с точки зрения усвоения этой водички организмом, то надо понимать, что если мы холодной воды в желудок налили, то желудок не пропустит ее в кишечник. И она будет находиться там, пока не согреется. Поэтому необходимо воду пить теплую, лучше чай, мелкими глоточками. А жажда возникает, жажда холодной воды возникает потому, что через зубы, через небо нам проще охладить головной мозг, чем сверху. Потому что волосы защищают вода, особенно если волосы жирные, вода скатывается с головы мгновенно, и голова не охладилась. Вот мы волосы и не намочили, может быть. Они нас и от солнышка защищают, и от холодного защищают. А вот когда из источника пьешь воду холодную, где ломит в первую очередь? Зубки, а потом лоб в районе третьего глаза, да? Где-то посерединке вот здесь. Это говорит о том, что мозг очень здорово охлаждается. Поэтому если вы в бане вдруг почувствовали непреодолимую жажду, желание выпить ледяной воды, ну, наберите ее в рот просто и сплюньте, наберите и сплюньте. Это создаст условия охлаждения головушки, и через какое-то время вы поймете, что вы пить-то и не хотели холодную воду. Просто наш организм нас так обманывает. Поэтому чай, квас, водичка простая, водичка минеральная, арбуз, фрукты. Это все показано. Допустим ли алкоголь в бане, перед баней? Алкоголь – протоплазматический наркотический яд. Влияет в первую очередь на кровь. Снимает слабый положительный заряд с красных кровяных телец, они начинают слипаться. Алкоголь, он же обезжиривает, они превращаются, наши вот эти вот слипшиеся красные кровяные тельца, ну, в тромбики. Их медики назвали таким романтическим названием виноградные гроздочки. Ну, это же тромб. А сосудистая система у нас очень мощно разветвленная, а в силу этого она идет на сужение русла, переходя из сосудов в капилляры. И, соответственно, этот тромбик где-то должен упереться. А если он где-то уперся, он что-то заткнул. А если он что-то заткнул, а в это время давление, нагрев и ледяная купель, спазм, сосудик может лопнуть. Если он в теле лопнул, беды-то большой нет. Там кольнуло, там кольнуло. А вот если лопнет в сердечке, микроинфаркт, если в головушке микроинсульт, в теле-то с другой стороны кровь подведется, рассосет эту гематомку, да и бог с ней. А тут беда уже более серьезная. Поэтому алкоголь и баня несовместимы. Я просто говорю, у вас есть 300 дней в году творить со своим телом все, что угодно, а 60 дней в году отдайте бане. И будьте здравы. Баня – это творчество, это искусство. И вот несмотря даже на все превратности погоды, собралось очень много удивительных людей, мастеров, представителей разных творческих направлений. Здесь и творческие коллективы, я смотрю, и мастера, которые привезли свои изделия различные, да, и бани стоят, и ну, много-много разных представителей, массажисты, травники. А вообще известно, подсчитывается как-то количество людей, сколько собирается и откуда здесь, ну, собрались в этот раз люди? Вот такой задачи прям посчитать по головам, сколько же человек у нас здесь, у нас не стоит, потому что это же праздник. Поэтому от того, что мы посчитаем или не посчитаем людей, ничего не изменится. Конечно, мы примерно смотрим, сколько человек у нас на фестивале. И в прошлом году мы посчитали в субботу, сняв площадку с параплана, мы посчитали, и у нас было в субботу 340 автомобилей. Вот сколько это людей. Не все же приехали на машинах. Да, еще же приехали люди, которые добрались на общественном транспорте. Вот. Есть люди, которых привезли, и машина уехала. В этом году людей еще больше. А вот этот момент нас не очень волнует. А вот момент, который касается географии, он очень важен. И поэтому на нашем фестивале есть и Красноярск, и Иркутск, и Владивосток, и Питер, и Великий Новгород, и Нижний Новгород, и Челябинск, и Екатеринбург, и Йошкар-Ола, и Набережные Челны, и Казань, и юг, Краснодар, Ростов-на-Дону, Геленджик, Сочи. То есть баня наша, она любима по всей стране, поэтому со всей страны съезжаются ребята. Кроме этого, у нас с Литвы приехал Владос Якубаускас, из Сталина приехал Дмитрий Румянцев, из Беларуси приехал Гена Мороз, из с Крыма приехал Сергей Поповский, Марченко Саша обещал подъехать, ждем, это Украина. Вчера вы видели, что у нас проходили свадебные обряды. И одна пара – это француз, который взял нашу девочку в жены. И после бани он вышел, она подходит и говорит: что вы с ним сделали? Он сказал, говорит, давай оставаться в России. Понимаете? То есть вот такие ситуации происходят. Вот. У нас довольно известный в банных кругах Джеймс Ларкин, ирландец, любит баню, продвигает баню, великолепный дизайнер, который строит такие вот пространства красивые, банные. Баня идет по миру и расширяется. Вот ждем команду из Казахстана. Вот нам откашлялся. Поэтому география нам очень интересна. Нам интересно, когда развивается баня, движется, приходит в новые города, и там организуются какие-то банные сообщества, которые несут эти знания людям, которые пропагандируют назвать это прям вот наша русская баня мы называем, потому что мы русские. А литовская баня, она такая же вкусная, такая же интересная. Латвийская баня, белорусская, украинская. Мы очень похожи. Это проще назвать банной северной традицией. Потому что те люди, которые жили в тепле, они и так довольно активно потели. И они находили совсем другой способ тешить свое тело. И те люди, которые жили в странах с очень сухим климатом, они больше склонны ходить в хамам, потому что это ингаляция и пыль, которую они неизбежно вдыхают, которая оседает в легких, ее надо выводить через ингаляцию. Поэтому хамам — это место, где находятся в влажном тепле и дышат, и накапливают влагу в легких, которая стекает в бронхи и откашливается, отхаркивается. Это очень важно, очень полезно для тех, кто в сухом климате живет. Если мы пойдем севернее, пойдем в Финляндию, как яркий представитель банного мира, то мы увидим, что там много сырости, дождей, туманов, снегов. Человек, находясь в этой влаге, в этой мороси, он хочет от нее избавиться. И он приходит в баню, он не сразу начинает поддавать на камни. Он ложится и лежит, потеет, потеет, потеет, избавляется от этой влаги, а потом уже поддает на камни, парится вениками так же, как и мы. Надо понимать, что для того, кто находится в сухом климате, одна история, для того, кто находится в влажном климате, другая история, и баня будет несколько разная. Но вот мы ведь находимся и живем в той территории, которая летом на покосах тоже пыли достаточно. И те, кто постарше, помнят, что еще каких-то 40 лет назад, даже меньше, во многих населенных пунктах асфальта-то не было. Были дороги просто земляные, и пыли было порой по щиколотку там, где жарко, да? А где-то грязи по щиколотку там, где влажно. Поэтому у нас на покосах летом тоже надышишься пылью, ого-го себе как, и поэтому надо делать ингаляцию. А осенью, весной и зимой и дождей, и туманов, и снегов тоже предостаточно. Но баня русская, она дает возможность регулировать, побыть в большей влажности, в меньшей влажности, создавать себе микроклимат в бане. И влажность, влага, вода, она ведь является она является для ощущений наших более важным этим критерием, нежели чем температура. Вот 10 градусов – это тепло или холодно? Наверное. Да, конечно. То есть минус 10 градусов, когда сухо совершенно, после сильного мороза, когда влагу всю выморозило в воздухе, 10 градусов, да еще солнышко, это ж какая прелесть. Можно вон, с горки на лыжах голый торс, вообще в восторг, да? А если у нас плюс 10 градусов, ну вот моросит и ветер, промозглая сырая погода, бррр, да? В бане точно так же. Если вы будете учитывать влажность, вы поймете, что температура невысокая при высокой влажности создает те же самые ощущения, что высокая температура без влажности, но не травмирует слизистую глаз, не травмирует слизистую носоглотки, не высушивает кожу. Понимаете, что мы не ратуем за холодную баню, мы ратуем за правильное понимание бани. На начальном этапе не надо пугать свой организм температурой. Надо наоборот создать ощущение, как в утробе у матушки. Температура чуть выше человеческого тела в пространстве создает условия, когда оно само потеть начнет. Мы же теплокровные, мы вырабатываем тепло, которое куда-то надо утилизировать. И если мы 36 градусов, а вокруг нас температура хотя бы 40, нам уже свое тепло некуда деть. Оно нас будет нагревать, мы начнем потеть невольно. Поэтому на начальном этапе надо начать с мягкого. Именно поэтому печь в бане была устроена так, что внутри было раскаленное до невозможности ядро 500-600 градусов до малинового цвета камни грели. Но печь-то была кирпичом обложена, который давал на поверхности 60 градусов и не более того, и, соответственно, не перегревалось пространство парной. А наши технократические возможности, технические возможности создали условия, когда мы бегом из железяки сварили и радуемся, а железяка перегревает пространство, сжигает кислород. Совершенно по-другому ощущается баня. И если у вас баня имеет металлическую печь, которая докрасна нагревается снаружи, обложите ее кирпичиком даже без раствора, и вы сделаете себе полезное дело. Кирпичик заберет в себя тепло, аккумулирует его и будет дольше держать тепло, вам реже подкидывать в печку придется. Мягче станет микроклимат в парной. Полейте стеночки парной водичкой и получите влагу в пространстве. Дышаться будет легче. Много нюансов. И я могу об этом говорить, ну, как минимум сутки. Ну, мы надеемся услышать вас на нашем радио, потому что это действительно очень познавательная и нужная беседа. Востребованная. Ну и в завершении нашей беседы, что хотите пожелать участникам фестиваля, будущим участникам фестиваля, нашим радиослушателям? Ну, что я могу пожелать? Все банщики желают одного – легкого пара. Все банщики желают одного – доброго здравия. И участникам фестиваля хорошего настроения, хорошо попариться в банях. Погода у нас великолепная, идет дождь, самая банная погода. Все в баню, все греемся и всем здорово. Тем, кто двигательные какие-то моменты у нас здесь на фестивале преподает, им тоже классно. Они же двигаются, им не жарко, они не потеют, им хорошо. Вот видите, как я здорово придумал минус превратить в плюс. Вот. Поэтому я всем желаю одного, чтобы у вас в жизни было здоровье, чтобы у вас в жизни было творчество, и чтобы вы не пользовались таким средством массовой информации, как ОБС, одна баба сказала. Слушайте правильные источники, которые дают вам правильную информацию, и пусть вас сопровождает в жизни радость, любовь и здоровье. Благодарю, Василий, за беседу. В свою очередь, доброго здравия вам, долгой жизни фестивалю и банному искусству в России и во всем мире. Спасибо. Спасибо большое. Добра. Фестиваль проходил с 7 по 11 июля. Погода оказалась самой банной, как выразился Василий Ляхов. Дождь собирал людей под большими сводами шатров. Ветер гнал погреться и попариться в баньке. Песни согревали и не давали стоять на месте. Разъезжаясь по разным сторонам света, люди приобрели и повезли отсюда главное – новых друзей, новые знания, яркие впечатления и любовь к бане. И теперь я смело могу сказать своим самым дорогим и близким людям – идите в баню! С вами была Елена Андреева. Добра вам и всегда легкого пара.